476. Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно быть не лишено мужественности. Сердце есть камень, на котором созидаются твердыни. Может ли стоять твердыня без мужественности и торжественности? При самых тесных обстоятельствах мужественность дает размах кругозору, и торжественность устремляет ввысь. Не надо уставать в поисках мужества и торжественности. Мужество, может быть, или засыпано осколками разрушения, или вообще недоразвито. Это качество принадлежит к разряду развиваемых. Каждое мужество имело испытание в прошлом, но зато воспламенение мужества не трудно, когда клинок его побывал в бою. Люди часто употребляют прекрасные выражения, не считаясь происхождением их. Они правильно говорят: «загорелось сердце» или «воспламенился дух», значит, они когда-то помнили об огне сердца, но теперь стыдятся этого огня. Они прежде всего готовы объяснить свое прекрасное слово или суеверием, или причудою кормилицы-сказительницы. Но в лучшие сроки будем вспоминать об огне, о мужестве и торжественности. Любовь, заключенная в чистой торжественности, всегда нуждается в защите от темных оскорбителей. Мужество является щитом, и огонь соединяет струи свои в пламенный меч. Не случайно утверждаю мужество, оно укрепит кругозор.